Глава 11. Визит красного палача. Он упомянул практиков с духовными силами. Он сам невероятно силен для своего молодого возраста и с виду не особо мощного телосложения. И он способен видеть проклятие. Он совершенно точно практикующий путь к бессмертию, подумала Юнь-Юнь, и ее глаза загорелись. Как же мне использовать это знание? Способен ли он видеть практикующихся, лишивших себя памяти? «Господин Ло Джен», — произнесла юная куртизанка, подняв взгляд на лицо молодого человека. «А можете ли вы сказать, проклята ли я?» «Почему ты решила, что ты проклята?» — прищурил глаза Ло Джен. «Мне сложно это объяснить, но я чувствую, как вокруг меня сгущаются тучи». Понизив голос и потупив взор, отозвалась Юнь-Юнь. «Есть ли способ узнать?» «Связано ли это с каким-то проклятием?» «Никто в доме наслаждения Алые Лепестки не обладает духовной силой и не способен наслать проклятие», — покачал головой Ло Джен, не замечая, как изменилось выражение лица Юнь-Юнь. «Зато здесь достаточно интриганок, желающих заполучить власть. Думаю, ты просто стала жертвой своих прекрасных соперниц». «Выходит, во мне тоже нет духовных сил», — непроизвольно вырвалось из уст юной куртизанки, не желавшей верить, что первая и последняя зацепка к тайне ее прошлого была безвозвратно утеряна. «Духовные силы? У тебя?» Ло Джен присмотрелся к бледному лицу девушки. «Откуда такие мысли?» «Могу ли я показать ему?» «Нет, он мне даже не друг. Скорее, непрошенный защитник, желающий сберечь мою красоту для себя. Я не могу довериться ему», — подумала Юнь-Юнь и покачала головой. «Услышав о вашей способности видеть проклятие, я предположила, что вы проявляете ко мне интерес лишь потому, что я сама обладаю духовной силой», — выдумав на ходу ответ, произнесла девушка вместо этого. «Это не так. К тебе меня привлекает красивое лицо, сладкий голос и белоснежная кожа», — с мягкой улыбкой отозвался Ло Джен, покровительственно погладив Юнь-Юнь по щеке. «Еще я бы с удовольствием посмотрел на твой танец, наделавший столько шума в городе потерянной луны. Но, боюсь, роза не даст тебе спокойной жизни, приди я на твое выступление». «Вы правы. Это лишь навредит мне», — поспешила отступить и разорвать контакт Юнь-Юнь. Некоторое время в комнате царила тишина, и девушка была вынуждена поднять голову и встретить взгляд Ло Джена. «Ты не проявляешь ко мне симпатии. Неужели я и впрямь не нравлюсь тебе? Или ты решила действовать, как твоя известная наставница?» — с легкой прохладой спросил молодой человек. «Почему я должна проявлять к вам симпатию?» — удивленно спросила Юнь-Юнь, и эта непосредственность моментально вернула к ней расположение Ло Джена. «Потому что я красив. Вряд ли в этом заведении найдется более миловидный гость», — самодовольно усмехнулся он. «А еще вы крайне опасны, господин, и не столько своими силами, сколько своим характером и уверенностью, что все прекрасное должно принадлежать вам», — мелькнула дерзкая мысль в голове юной куртизанки. «И почему мне кажется, что ваша красота уступает красоте Байшена? И еще кому-то смутно знакомому, с белыми, как снег, волосами». Юнь-Юнь сама не заметила, как нахмурилась, и положила ладонь на лоб. «Что с тобой? Ты не в силах вынести моего очарования?» — раздался откуда-то издалека голос Ло Джена, после чего дверь в комнату Юнь-Юнь отворилась, и внутрь зашла Лисянь. «Господин Ло Джен?» — удивленно протянула служанка, затем резко обернулась и поджала губы. «Что вы делаете в комнате госпожи?» Спросила она непривычно резким голосом, вновь обернувшись к застывшей друг напротив друга паре молодых людей. «Уже ухожу», — отозвался Ло Джен и прошел к дверям, не оглядываясь на Юнь-Юнь. «Запомни мои слова. Не оставайся с красным палачом наедине. А если все же останешься, позвони в колокольчик в случае опасности». И молодой человек, достав из кармана маленький серебряный колокольчик, оставил его на Гуйчу рядом с выходом и покинул комнату куртизанки. «Юнь-Юнь, этот человек опасен. Он как ветер, появляется из ниоткуда и пропадает в никуда. И он уже выбрал себе фаворитку. Госпожа Роза будет в ярости, когда узнает о его визите в эти покои», — тихим голосом заметила служанка. «Этот человек из мира боевых искусств», — медленно ответила Юнь-Юнь. «И он только что поведал мне, что я никакая не избранная небесами. Во мне нет духовных сил, Лисянь», — сухим голосом произнесла ученица великолепных цветков. «Не понимаю, почему ты так недовольна?» Неожиданно спокойно отозвалась служанка. «Ведь, если ты не практикующая путь к бессмертию, значит, ты уже бессмертная». Трое молодых людей опустились на подушки и приняли чаши вина от прелестных прислужниц, в ожидании поглядывая на дверь. «Стоит признаться, в прошлый раз она меня не впечатлила», протянул молодой человек с родимым пятном на лице в одежде ученого мужа. «Так поясните мне, зачем мы здесь?» «А мы часто возвращались к тем, кто нас впечатлил», рассмеялся кучерявый наследник богатой семьи, в глазах которого, впрочем, было крайне мало веселья. «По твоей просьбе я не пил, чтобы суметь оценить этот бутон. Или она уже не бутон?» — нахмурился самый взрослый из гостей, облаченный в одежды чиновника высшего ранга. Говорят, ученица великолепных цветков обратилась белым лотосом и поразила всех гостей дома наслаждения алые лепестки. «Это правда?» Мужчина обернулся на служанку, вновь наполнявшую его чашу, и заставил ту вздрогнуть. «Правда, господин?» — пролепетала она и, опустив кувшин с вином, убрала за спину трясущиеся руки. «Хозяйка этой дыры сделала так много для того, чтобы задобрить нас и пригласить во второй раз, а ее подчиненные не могут сдержать страха от одного взгляда на наши лица», — зло фыркнул чиновник. «Так какой смысл в их содержании?» «Вы правы, господин. Обслуживать вас — большая честь, которой достойны немногие», — отозвалась Юнь-Юнь, бесшумно появившись в комнате. «Оставьте нас и закройте за собой дверь». С величественным видом бросила она служанкам, которых уже буквально трясло от ужаса, и прошла в центр комнаты, привлекая к себе внимание. «От имени хозяйки заведения я приветствую вас в доме наслаждения «Алые лепестки». Меня зовут Юнь-Юнь, а в стенах этого здания мне дано имя «Белый лотос», но вы можете звать меня так, как пожелаете». Юная куртизанка склонила голову, сложив руки в вежливом приветствии дорогих гостей. «А ее навыки однозначно улучшились с прошлого раза», — звонко рассмеявшись, отозвался кучерявый наследник. «Он не пришел». Промелькнула мысль в сознании Юнь-Юнь. Тем не менее, ученица великолепных цветков никак не показала своей досады и, напротив, улыбнулась трем своим гостям. «Мне жаль, что я не смогла впечатлить столь важных господ в нашу первую встречу», — протянула она. «Этим вечером я намерена исправить ваше мнение об уровне мастерства куртизанок Дома наслаждений «Алые лепестки». Ты не боишься быть здесь? Хотя, уверен, у тебя было достаточно времени, чтобы выяснить, кого ты сегодня будешь развлекать». Пристально глядя на нее, заметил мужчина с родимым пятном на лице. «Возможно, вы мне не поверите, но ваш визит — не самое страшное, что может произойти с куртизанкой в этом заведении», — позволила себе совсем даже нелегкую вольность Юнь-Юнь, после чего подошла к столу, опустилась на колени и налила в чашу ученого мужа новую порцию вина. Мужчина прищурил глаза и даже приоткрыл рот, желая что-то сказать, как белый лотос плавно поднялась на ноги и прошла к Циню, дожидавшемуся исполнительницу в углу комнаты. «В прошлый раз я не успела усладить ваш слух, и сегодня вечером намерена исправить это досадное упущение», протянула она, и комната наполнилась звуком перебора струн. «Какого ты высокого мнения о себе? Ты хоть понимаешь, каких великих исполнителей мы могли лицезреть до тебя в первой столице?» С четко выраженной претензией бросил ей мужчина с родимым пятном. «Город Потерянной Луны не зря зовется второй столицей. Всем не нашедшим места в первой, нашлось место во второй». Дерзко отозвалась Юнь-Юнь и заставила резкий звук зависнуть в воздухе, собирая все внимание слушателей. «А причин, по которым гении остались не у дел в городе связей, денег и договоров, может быть тысяча». Юная куртизанка позволила себе погрузиться в исполнение нервной, волнующей и запутанной мелодии, словно иллюстрируя свои слова через музыку и показывая путь несчастного таланта в первой столице, для которого все двери были закрыты из-за наличия собственных протеже и надутых пузырей у бездарных богатеньких детей, которым заботливые родители успели купить репутацию и теплое местечко. Этой технике рассказа и эмоциональной игры Юнь-Юнь научилась у Камелии. Ученица великолепных цветков не раз подмечала, как виртуозно ее наставница переключается со слов на пальцы, затягивающие слушателей истории, что рассказывается уже струнами циня. «Дорогие гости, ваши чаши все еще полны», заметила Юнь-Юнь, закончив мелодию и подметив, что все три господина смотрят на нее, не отрываясь и забыв про свое вино. «Надеюсь, наши угощения пришлись вам по нраву? Если нет, я тотчас попрошу заменить закуски и кувшины с вином». «Вино здесь неплохое», — поспешил заверить кучерявый молодой человек, и опустошил содержимое чаши за один глоток. «Но, стоит признаться, мы просто забыли обо всем, когда вы начали играть. У вас талант, Юнь-Юнь. Талант, который может подвинуть с пьедесталов известных исполнителей первой столицы. Он даже сам не заметил, как перешел на уважительное «вы», обращаясь к юной куртизанке. Но это не ушло от внимания его друзей. «Какой ты впечатлительный. Меня тоже поразила игра Белого Лотоса, но я бы не спешил сравнивать ее с игрой признанных мастеров», — хмыкнул мужчина в одежде чиновника высокого ранга. «Господин прав. Даже в этом заведении я уступаю своим старшим сестрицам в мастерстве. Однако мне приятно услышанная похвала, и я прошу позволить мне наполнить вашу чашу вновь в качестве благодарности». Юнь-Юнь поднялась на ноги и присела, почтительно сложив руки в сторону наследника с кудрявыми волосами. «Разумеется», — вальяжно протянул он. «А что радует вас, господин? Как я могу отплатить вам за вашу оценку моей игры?» Разливая напиток, обратилась Юнь-Юнь к гостю с родимым пятном. «Разве моя реакция стоит твоей оплаты? Я не раздавал тебе комплименты», — пренебрежительно отозвался ученый муж, лицо которого, впрочем, приобрело несколько удивленное и даже заинтригованное выражение. «Но вы также не спешили сравнивать мою игру с чужой, сохраняя баланс в оценке моих умений», — ответила ему Юнь-Юнь. «Порой молчание золото, опознать которое способен далеко не каждый». Некоторое время господин молчал, задумчиво глядя на куртизанку, отточенным движением, наполнявшую все оставшиеся пустыми чаши. Он не был уверен в том, что понял намек, но готов был заглотить наживку. «Что ж, раз ты позволяешь мне выбрать, каким образом ты доставишь мне удовольствие, я хочу услышать, как ты поешь. Наедине», — произнес он. Юнь-Юнь застыла, после чего развернулась к ученому мужу и склонила голову. «Если таково желание господина, я не могу ему отказать». «Вы позволите мне эту шалость?» Молодой человек с родимым пятном на лице взглянул на своих друзей. Те переглянулись и улыбнулись Юнь-Юнь. «Мы как раз хотели посмотреть выступление танцовщиц внизу. В прошлый раз мы ушли слишком быстро и все пропустили». Весело отозвался кучерявый наследник и поднялся на ноги. Вслед за ним поднялся и мужчина в одеждах и шапке Гуань, чиновника высшего ранга. Шапка Гуань – традиционный китайский мужской головной убор, особые формы которого были частью формальной придворной одежды. «Точно. Проходя в эту комнату, я заметил в зале пару знакомых лиц, что меня весьма удивило. Никогда бы не подумал, что подобные им ходят по домам наслаждений», — хмыкнул он. «В нашем заведении много известных гостей, не желающих раскрывать свою личность для праздных зевак у входа», — кивнула Юнь-Юнь. «Они заходят внутрь в широких шляпах с шелковой вуалью и всегда обласканы вниманием хозяйки». «Еще бы», — хохотнул кучерявый наследник. «Один их визит обеспечивает безбедную жизнь всем обитательницам вашего дома на полгода вперед». «Уверен, здесь все намного сложнее, чем ты себе представляешь». Неожиданно холодно отозвался мужчина в гуане и открыл дверь. «Пойдем, оставим уже, наконец, Вэй Джена с храброй красавицей, а то на его очарованное лицо смотреть тошно». «Но того...» Подал голос кучерявый наследник, как был тут же перебит. «Идем», — скомандовал чиновник, и оба гостя покинули комнату. «Когда это мое лицо было очарованным?» Неожиданно скованно отозвался Вэй Джен и нервно хмыкнул. «Джен, как в имени Ло Джен», невольно вырвалась из уст озадаченная Юнь-Юнь, после чего запястье девушки оказалось в захвате мужской руки. «Ты знаешь Ло Джена?» — напряженно спросила Вэй Джен. «Мне знаком один господин с таким именем, но...» — протянула было Юнь-Юнь, как вновь была перебита. «Когда он был здесь в последний раз?» «Господин, вы делаете мне больно», — встревоженно заметила юная куртизанка. И гость вынужден был отпустить ее запястье. «Я прошу прощения. Я давно ничего не слышал о брате, поэтому так взволновался». «Брате?» — медленно переспросила Юнь-Юнь, внутренне ликуя. «Не знала, что у вас есть брат». Она смогла вытянуть довольно много полезной информации за первую же минуту их разговора наедине. Прежде всего, ей до сих пор не был известен статус гостя, о котором все в доме знали, но молчали. И, разумеется, имя давнего знакомого было произнесено вслух не просто так. Этот дом наслаждений простые люди не посещают. И, естественно, простых людей хозяйка никогда бы не допустила до спален своих великолепных цветков. Ло Джен определенно был необычным гостем с кучей связей, но, кажется, он прекратил свое общение с семьей и стал частью мира боевых искусств. Одинаковый иероглиф в имени не редкость, но не проверить эту догадку Юнь-Юнь не могла и не ошиблась. Мой младший брат покинул дом, когда Вэйджен осекся и бросил на юную куртизанку быстрый взгляд. Неважно, это могло быть простым совпадением. Что ему делать здесь? И молодой человек раздраженно наполнил чашу и тут же ее опустошил. Вижу, настроение дорогого гостя испортилось. Хорошая песня отвлечет вас от тяжких дум. Позвольте, я позову слуг с инструментами. Нюнь-Нюнь хотела подняться на ноги, но была остановлена все за то же запястье. «Подожди, не зови никого», — попросил Вэйджен и поднял на нее тяжелый взгляд. «Господин чего-то желает?» — мягко уточнила у него Юнь-Юнь, готовясь к худшему. Она уже успела убедиться, что именно Вэйджен был тем, кого прозвали «Красным палачом». Столь слаженный отход его спутников в главный зал был прямым доказательством причины их возвращения в дом наслаждений «Алые лепестки». Господа вновь пришли без шляп, желая привлечь к себе внимание и очистить репутацию молодого человека в одежде ученого. Однако был ли он простым ученым на самом деле или стал им вследствие определенных обстоятельств? Когда у тебя в друзьях богатый наследник знатного рода из столицы и чиновник высшего ранга, которые заботятся о тебе и не боятся запятнать свои имена, ты просто не можешь быть простым человеком. Ло Джен богат и является благодетелем дома наслаждений. Значит, его мастерство в мире боевых искусств приносит ему достаточно денег. Также он сказал, что может видеть проклятие и что может засвидетельствовать вину Вэйджена. Выходит, он своими глазами видел действие проклятия и, вероятнее всего, это было еще под крышей их общего дома. Какое-то несчастье произошло в семье двух братьев. Несчастье, связанное со смертью молодой девицы, после чего один брат покинул семью, а второй получил плохую славу, и все последующие года лишь только закреплял ее. К таким выводам пришла Юнь-Юнь, сосредоточенно глядя в глаза Вэйджена, пока тот держал ее за запястье. «Возможно, господин хочет о чем-то спросить», — осторожно произнесла она, забрасывая наживку. «Почему ты так думаешь?» — заглотил ту наживку гость с родимым пятном на лице. «Не знаю, что слышал господин обо мне или об этом заведении, но попробую предположить, что к этой дебютантке он вернулся не просто так». Вежливо отозвалась Юнь-Юнь, чуть склонив голову и позволив легкой улыбке заиграть на ее губах. «Продолжай», — предложил ей Вэйджен, ослабив хватку и оставив тонкое запястье в захвате пальцев лишь для виду. «Байшен сказал, что лишь мне по силам помочь этому человеку», — подумала про себя Юнь-Юнь, вспоминая визит своего старого знакомого. «Однако сейчас его здесь нет. Выходит, после прошлого визита он сумел убедить Вэйджена в том, что я стану его счастливым талисманом. Но почему же не пришел сам? Сейчас, после всех моих усилий по привлечению его внимания. Я должна это выяснить. Что вы скажете, если я попробую использовать свой дар и помочь вам?» — спросила Юнь-Юнь, накрыв пальцы молодого человека, обхватившие ее запястье, своей ладонью. «У тебя есть дар?» — медленно переспросил Вэйджен, прищурив глаза. «Уверена, тот молодой человек, что приходил с вами в прошлый раз, уже успел рассказать вам о своем открытии». Протянула юная куртизанка и попыталась освободить свои руки, чтобы обновить чашу вина. Но Вэйджен не позволил ей сделать это. «Вы были знакомы?» — цепко глядя на нее, спросил он. «До нашей встречи в ваш прошлый визит в дом наслаждений «Алые лепестки»?» — переспросила Юнь-Юнь, сделав вид, что не заметила этой перемены. «Нет, не были. Но когда тот господин попросил вас покинуть комнату и остался со мной наедине, он сказал мне...» «Что сказал?» Жадно вглядываясь в ее лицо, повторил последние слова Вэйджен. «Что я способна вам помочь?» — ответила правду Юнь-Юнь и улыбнулась. «Полагаю, именно поэтому вы приняли приглашение хозяйки и вновь пришли сюда». «Ты права. Все так и было», — напряженно кивнул Вэйджен. «Но я не вижу того господина рядом с вами», — озадаченно заметила Юнь-Юнь. «Неужели он решил снять с себя обязательства, данные ранее?» «Ты об этом знаешь?» Глаза молодого человека нехорошо сверкнули. «Что он пришел с вами в прошлый раз с целью снять с вас проклятие, активирующееся во время общения с молодыми незамужними девицами?» — протянула Юнь-Юнь. «Разумеется, я об этом знаю. Ведь этот господин имеет тот же дар, что и я». Юнь-Юнь блефовала, но ей необходимо было понять, где сейчас Байшен и почему он не пришел к ней, проигнорировав и все прежние договоренности, и все посланные знаки. «Он не говорил об этом прямо. Выходит, не врал, когда предлагал мне свои услуги. Вэйджен неожиданно отпустил руку куртизанки и отстранился, чтобы налить себе вина. Это становится все интереснее. «Почему в этот раз он не пришел вместе с вами?» Устав ходить вокруг да около, прямо спросила Юнь-Юнь. «А ты впрямь меня не боишься», — задумчиво произнес молодой человек с родимым пятном и не спеша опустошил свою чашу. «Значит, уверена в том, что проклятие тебя не заденет». «Где он?» — повторила вопрос Юнь-Юнь чуть более нетерпеливо. Она успела посчитать, сколько чаш вина опустошил ее гость, и справедливо решила, что тот будет не в состоянии трезво оценить настойчивость в ее голосе. Тем не менее, что-то с этим господином было не так. Ученица великолепных цветков чутко чувствовала это, но не могла понять, что именно ее беспокоит. «Я приказал ему исчезнуть с моих глаз после того, как выяснил, что этот проходимец появлялся рядом со всеми неудачниками из влиятельных семей», начал отвечать загадочный гость Белого Лотоса. «Я даже решил, что он авантюрист или мошенник, но, кажется, ты ему доверяешь. А это значит, что ты либо дура, либо действительно способна спасти меня». Вэйджен медленно развернулся к Юнь-Юнь, несмело поднял руку и провел ею по волосам куртизанки. «Не передать словами, как это волнительно. Вот так гладить тебя и видеть, что ты цела и невредима», выдохнул он после долгой паузы. «Что же за проклятие на нем?» Задалась вопросом Юнь-Юнь, стараясь не думать о том, что могло с ней случиться, не имея на неведомую защиту небес. Но вслух произнесла совсем иное. «Кто сообщил вам о том, что Байшен появляется рядом с представителями влиятельных семей?» Мягко уточнила Юнь-Юнь, положив ладонь на руку гостя и удержав ту у своей головы, после чего доверчиво заглянула в полуприкрытые от хмеля глаза. Она использовала все свое обаяние, чтобы получить нужные ей ответы. И для ее гостя происходящее не было секретом. Юнь-Юнь видела это по выражению его лица, на котором, помимо опьянения, отображалась борьба. И все же девушка не стала останавливаться, продолжив свою игру, потому что не могла не заметить, что сейчас молодой человек больше всего хотел быть обманутым. Он нуждался в ласках, которых по несчастливому стечению обстоятельств был так долго лишен, и желал продолжения их уединенного общения, даже взамен на информацию, цена которой в другом случае могла быть для собеседника крайне высока. «Мне пришло письмо от доброжелателя», нехотя ответил красный палач и вытащил прямоугольник сложенной бумаги из нагрудного внутреннего кармана. Юнь-Юнь не стала разыгрывать из себя недотрогу и раскрыла послание, после чего надолго замолчала, не веря своим глазам. «Ты уделяешь слишком много внимания этому Байшену и сейчас выдала себя столь яркой реакцией», протянул Вэйджен, и как-то до странного зло опустошил очередную чашу. «Кто он для тебя?» «Я повторюсь. Я увидела его впервые, когда вы пришли в Дом Наслаждений в прошлый раз. Что касается моей реакции, скрывать не буду. Этот почерк показался мне знакомым, но я могла ошибиться». Юнь-Юнь сосредоточенно смотрела на содержимое листа бумаги. Она видела однажды, как пишет мастер. Столь изысканную каллиграфию сложно с чем-то спутать. И, разумеется, в своем открытии она была уверена, но Вэйджену не обязательно было знать об этом. Зачем? Зачем мастер предупредил его об Айшене? Да еще и в такой странной форме. Упрекал последнего в корыстных мотивах и желании нажиться на чужом горе. Подумала Юнь-Юнь, на силу отрываясь от записки. Она была уверена, что деньги — это последнее, что может интересовать Байшена. Нет, тут дело было явно в другом. Но как мастер вообще узнал о старом знакомом Юнь-Юнь? Разве что... «Поклянись, что ты не любишь Байшена». Неожиданно резкий вопрос вынудил Юнь-Юнь вздрогнуть, а затем и негромко вскрикнуть, когда Вэйджен схватил ее за плечи и ощутимо встряхнул. «Я не влюблена в него, клянусь», — решила успокоить гостя юная куртизанка. «И поклянись, что не полюбишь», — потребовал Вэйджен, глядя на Юнь-Юнь обезумевшими глазами. «Я не отдам тебя никому другому. Может, ты и не снимешь с меня проклятие, но ты сможешь быть рядом со мной. Я не могу быть таким расточительным. Поклянись, что не полюбишь его». «Господин, я куртизанка Дома Наслаждений Алые Лепестки», мягким успокаивающим голосом произнесла Юнь-Юнь. «Я не жена вам и не могу обещать быть рядом все...» «Ты будешь моей». Отпустив ее и стремительно подорвавшись на ноги, бросил Вэйджен и пошел к выходу из комнаты. «Я выкуплю тебя, чего бы мне это ни стоило». Также внезапно остановившись, красный палач развернулся к Юнь-Юнь и спросил глухим голосом, глядя на куртизанку тяжелым взглядом. «Ты еще невинна?» «Да, я невинна», — кивнула девушка, внимательно глядя на своего гостя. Вэйджен выдохнул с таким облегчением, что Юнь-Юнь невольно выдохнула вместе с ним. Как он, должно быть, мучился бы, если бы его единственная спасительница была очернена греховным блудом. «Я сделаю тебя самой счастливой женщиной», — тихо пообещал Вэйджен. «Выполню любое твое желание. Ты будешь жить как принцесса». «Я все еще не сняла с вас проклятие», — напомнила ему Юнь-Юнь. «Это не имеет значения. Я слишком долго искал способ его снять и уже не верю, что это возможно. Но раз нашлась девушка, на которую это проклятие не действует, я сделаю все, чтобы она стала моей». Твердо закончил Вэйджен и вышел из комнаты, бросив на прощание «Жди меня». Белый лотос дома наслаждений и алые лепестки некоторое время смотрела вслед молодому человеку, а затем придвинула к себе кувшин с вином, наполнила пустую чашу и опрокинула внутрь. «Лисянь», — бесцветным голосом позвала Юнь-Юнь свою верную служанку.